словно в почву сухую вода. 3-4 десятка лет, и от юности только свет. Бог зовет нас туда, а пока дают дни, словно к полудню тень, и на дело святое забот. Слава Богу за прожитый день, и свершённый с усердием труд за труд. Дают дни, словно полудню тень, и на дело святое забот. Слава Богу за прожитый день, за день и свершённый с усердием труд. Уточнили мы верный маршрут, где края один над нами века, поплывут, как весная облака. А Бог зовет нас туда, а пока дают дни, словно полудню тень, дело святое забот. Слава Богу за прожитый день, и совершенный с усердием труд за труд. Дают мне свою любовь и сильно тень, и на дело святое.